406. Матерь Агни-йоги. Каждое мысленное действие имеет значение. Движение в мыслях как бы прокладывает трассы в пространстве, по которым уже вне тела свободно передвигается человек вне условий земных. Мысли следует отводить гораздо больше значения, чем это делается обычно, ибо мысль не есть нечто отвлеченное, но фактически двигатель жизни. Отрицая значимость мысли, люди лишают себя понимания той основы, на которой зиждется все.